Перед тем, как войти в храм, попадья поставила лесенку и единожды перекрестилась, после чего еще и озирнулась. Не видит ли кто? Все трое находились в церкви не более четверти часа. Затем вышли. Матушка с лесенкой наперевес ушла вперед, а настоятель с пономарем остались на паперти. Батюшка велел запереть дверь, а ключ передать ему. «И не болтай», — предупредил он пономаря. Как ни был строг батюшка, как ни наказывал им всем молчать, все одно. Слух о том, что в церкви происходят какие-то чудеса, пополз по Татаяру. Слух разлетелся по городу, как стая напуганных колокольным звоном ворон. Уже к полудню у калитки, ведущей в церковный дворик, стали собираться празднично одетые любопытствующие. В большинстве своем это были маленькие смиренные старушки, которые стояли и пылающими глазами смотрели сквозь кованные завитки ограды на церковь. И попадья, и пономарь клялись и божились, что ни словом, ни полсловом никому не обмолвились. Да и когда? Когда было обмолвиться? Ведь не выходили за храмовую ограду. Настоятель только кряхтел в ответ, хотя толпа его не очень-то и пугала. Люди там все больше безобидны, верующие. Разойдутся, если не объявится среди них смутьян-зачинщик. И точно накликал батюшка беду опасениями своими. Раздался знакомый всему городу звук осиновой трещотки. Колыхнулись люди, расступились. А вот и он, смутьян Андрюшка. Рубаха красная, длинная, сам без порток. В руке трещотка. Кинулся точно кот на оградку и давай ее сотрясать. «По что, крестьян, чудо узреть не пушаешь? Отопрись! Чудо людям за страдания их не дадено, а ты его в кармане прячешь!» Настоятель опустил руку в карман подрясника и нащупал ключ от храма. Все-таки непростые это люди, юродивые. И откуда только им все известно? И хоть юродство, как явление, почиталось православной церковью, отец Северин не очень его одобрял. Да и как юродивого можно одобрять? Ругается матом, пьет горькую, обнажается на публике. Нет, это, конечно, люди святые, и пусть они себе будут, но где-нибудь подальше от его прихода. Верующие, стоящие возле Андрюшки и вдохновленные примером юродивого, тоже стали, несколько осмелев, к ограде подходить и руками ее трогать. «Ну, началось!» — проворчал настоятель и велел охающей матушке за даме в полицию бежать, сообщить о готовящемся насилии. «А может, обойдется?» — проговорила она несмело. «Одумаются?» «Не одумаются! Сейчас он их подзадорит и сметут ограду, а потом за церковь примутся!» «А может, вынести им? Показать?» — Чего вынести? — прошипел он. — Ты думаешь, что говоришь? Он постучал пальцем себе по лбу. — Прознает епархиальное начальство. Приход закроют. И куда мы с тобой? К самоедам? — Беги давай, пока тут делов не наворочили. Скажи в участке, что собралось человек 200. — Да нет, говори 300. Скорее приедут. Попадья подвязала головной платок двумя узлами. С такой силой затягивала их, точно не собиралась больше никогда развязывать. Когда к месту начинающегося бунта прибыл оповещенный попадьей околоточный надзиратель Бибиков, самый большой полицейский во всей губернии, юродивый так раззадорил людей, что они приступили к активным действиям. Отодвинув засов кованной калитки, стали просачиваться в церковный двор, а некоторые уже принялись царапать храмовую дверь. Сам юродивый забрался с ногами на кирпичную опору ограды, выказав при этом полное отсутствие исподнего и, пуская слюни, пел, богохульно перевирая, 45-й псалом. Осталось совсем немного до того срока, когда толпа меняет личину. Вместо старушек-смиренниц появляются скандалищие гарпии. Белобороды, на прямой пробор расчесанные тихие старички в косоворотках — превращаются в двоюродных братьев злого волшебника Черномора, а худосочные исповедального вида молодые люди, на лицах которых только выступила плесень будущих бород и усов, неожиданно даже для самих себя наливаются мускулатурой и пробуют плечом, а крепки ли запоры. В общем, околоточный, как бы плохо тогдашние люди не думали об околоточных, появился вовремя. Он выбрался из таратайки, отчего та вершков на 10 стала выше, придерживая рукой шашку, пробрался к кирпичной опоре. Юродивый, завидя Бибикова, издал победный возглас. — А вот, люди, поглядите! Подмогу нам Бог послал! Дядя, ты скажи, пущай он народ к чуду допустит! — А ну, слазь! — не сказал, гаркнул околоточный, и всех, кто стоял недалеко, обдало чесночным ветром. Толпа поежилась, ибо страшен был полицейский. Огромный, круглоголовый, с черными, как печная копоть, усами и кулачищами не менее 10 фунтов весу в каждом. Но на юродивого ни внешний вид околоточного, ни его громкий голос, похоже, никакого впечатления не произвели. — А вот не слезу! — воспротивился он и, высоко задрав рубаху, показал околоточному как символ личной свободы причинное место. Старушки зажмурились, мужская часть толпы осторожно хихикнула. — Посажу в холодную! — пригрозил юродивому Бибиков. — Не посадишь! За меня люди вступятся! — Это какие же люди! — Надзиратель, тяжелым взглядом, от которого так и тянуло сибирским холодком, обвел присутствующих. — Эти, что ли? — А хоть бы эти! — Здесь, в проулке, — обратился околоточный к собравшимся, — стоит взвод конных жандармов с нагайками. Так что предлагаю тихо, мирно разойтись по домам. Иначе... — полицейский не договорил. Стоящий выше всех юродивый первым заприметил боязливо приближающегося к толпе настоятеля, который только после появления околоточного осмелился выйти из дому. — Вот он, лихоимец! — закричал юродивый, указывая грязным пальцем в сторону настоятеля. — Где чудо спрятал, сказывай? И гляди, не ври! — Какое чудо? — спросил Бибиков. — О чем он толдычит? Настоятель внимательно посмотрел в лицо околоточного, а не разболтала ли матушка чего. Но на батюшку смотрели глуповато бесхитростные глаза стража порядка. Нет, не разболтала. «Бог его знает», — шепотом ответил настоятель. «Мало ли, что ему в голову взбредет. Спасибо, что приехали. Вы меня вот от него избавьте». Настоятель чуть заметно повел глазами в сторону юродивого, а остальные сами разойдутся. «Чудо какое-то придумали». «Да-да», — сочувственно замотал своей огромной головой Бибиков. «Чудо! Где они, чудеса-то? А насчет этого, то сейчас попробую его оттуда снять». Околоточный подошел к опоре и, глядя вверх на юродивого, завел такую речь. «Ты бы сошел со столбика. Не ровен час оступишься, да вниз свалишься. Хорошо, если на землю. Только и делов, что больно будет». «А если вот сюда угадаешь?» — Бибиков осторожно прикоснулся к острым пикам церковной ограды. «Сойду, если он людям чудо в церкви узреть даст!» «Да, пожалуйста!» — тут же согласился священник и пошел отпирать храмовую дверь. «Только не все сразу!» «Удивительно она, Россия! Вот только что люди толкались о запертую дверь, бились!» Рвались чудо узреть, и неизвестно, чем бы это все закончилось. Но вот дверь открыта. Иди, смотри. И нет желающих. Юродивый, только препятствия в виде запертой двери не стало, замолк, тихо со столбика спустился, да и канул куда-то. Прочие, лишившись вожака, стоят, с ноги на ногу переминаются. А заходить в церковь не решаются. Уж так оно у нас повелось. Чудо всегда за запертой дверью. А открыли дверь, и нету чуда. Околоточному все же удалось несколько человек затолкать в храм. Не успели они еще оттуда выйти, а толпа стала редеть. Сначала ушли задние, за ними потянулись передние,